Последние 2 недели за его домом никто не следил, но выехав за ворота, он к собственному удивлению увидел метров 20 на обочине хорошо знакомый ему белый додж. За ним снова установили наблюдение. Это о чем-то договорило. Как только джип черного начал выезжать на дорогу, белая иномарка тоже тронулась с места. Не просто тронулась. Антон видел, как прокрутились ее колеса, поднимая облачка дыма и пыли. Додж не просто преследовал его. Он шел на таран. Его попытались остановить. Но почему? Вжав педаль газа в пол, Черно сумел уйти от столкновения. Переключив передачу, быстро набрал телефон и номер Калины. «Я в машине, за мной гонятся», не тратя время на приветствие, сообщил он. «Пытались протаранить. Помощь нужна?» — быстро спросил Калина. «Или уйдешь?» «Я постараюсь. Меня предупредил Егор. Сказал, что на нас началась охота. Обзвони всех наших, предупреди. Встречаемся на заимке. Я в город уже не поеду». «Я понял, Черный. До связи». Белая иномарка шла в каких-то 10 метрах позади его джипа. До выезда на ведущую к Москве трассу оставалось меньше километра. В зеркало заднего вида Черный увидел, как из правого окошка доджа выглянул пистолет. Это было уже серьезно. Будь у него зуда, уйти от погони не составило бы труда. Теперь приходилось прибегать к другим хитростям. Выбрав момент, Антон сунул руку под приборную панель, нажал на открытую кнопку. Из-под заднего бампера джипа на дорогу посыпались металлические ежи. Машина преследователя завиляла, безуспешно пытаясь объехать их. Затем уже на спущенных колесах ушла на обочину и остановилась. «Так-то лучше», — пробормотал Черный. Этим незамысловатым устройством он и его друзья оснастили свои машины еще 2 года назад. Никогда им не пользовались, предпочитая оставить на черный день. И вот этот день наступил. Преследователи отстали, но это не значило, что они не могут предупредить своих о его бегстве. А значит, его могут попытаться перехватить у Москвы. Но в столицу он не поедет, ему в другую сторону. Их заимка находилась в 70 километрах от Москвы. 2 домика и банька, некогда принадлежащие лесничеству. После развала последнего были проданы за гроши. Немцев эти завалюшки привлекли тем, что располагались в самом центре аномальной зоны. Может быть, именно поэтому никто из бывших лесников не задерживался на этом месте больше года. До ближайшего поселка отсюда было 30 км. Зимой дорогу заметало. Весной и осенью из-за распутицы можно было проехать только на джипах. Летом дорога была доступна даже легковушкам. Поэтому Антон не сомневался, что Егор сможет добраться до заимки на своей 9-ке. И точно, когда деревья наконец расступились, увидел у крыльца одного из домов знакомую машину. Рядом стоял и сам Егор. «Привет», — поздоровался Черный, выбравшись из машины. «Больше никого?» «Пока нет». «Хорошо. Мне надо позвонить». Антон вынул телефон и отошел в сторону. Разговор с Калиной только добавил тревоги. Александр сообщил, что не удалось дозвониться до Люминуса в Питер. Его телефон отключен. То же самое с Аллой. Это наводило на невеселые мысли. Возможно, в северной столице Серые уже успели реализовать свой план. Всех остальных, включая Фроста и Шамана, успели предупредить. А это означало, что внезапный удар Серых не достиг цели. Теперь им придется охотиться за каждым человеком. Калина и Маша в эти минуты ехали сюда. По словам Александра, им оставалось 20 минут пути. «И что там?» – спросил Егор, когда Черный спрятал телефон и снова подошел к нему. «Люминус и Алла не отвечают. С остальными пока все в порядке, скоро подъедут». Он на несколько секунд задумался. «Это Вика тебе рассказала про охоту?» «Да, она случайно узнала. Говорит, там есть парень какой-то, влюблен в нее. Хотел произвести на нее впечатление. Вот и выболтал, что в 22 часа начало охота. Что в 22 часа начало охоты на вас, и что он тоже будет участвовать. Это не может быть какой-то хитростью. Антон, я ей верю. Она уже давно прокляла тот день, когда связалась с ними, но просто не может уйти. А где она сейчас?» «У Серых. Говорит, что там ей ничего не грозит, и она может быть в курсе событий. Если что, позвонит мне». «Хорошо, если так». Антон вздохнул и пошел к колодцу. Вода здесь всегда была холодная и очень вкусная. Аномальная, как называла ее Ирина. Вытянув ведро и поставив его на край колодца, он напился. Его примеру последовал и Егор. «Холодная», — произнес Егор, — «аж зубы ломит». «Она здесь всегда такая», — отозвался Антон. Все его мысли были заняты тем, что происходило в эти минуты в Москве. Снова достав телефон, позвонил Татьяне. «У нее все в порядке». Вместе с Ириной они уже миновали кольцевую и теперь находились в относительной безопасности. Попросив их быть осторожнее и в случае чего сразу звонить, Черный спрятал телефон, взглянул на небо, начинало темнеть. Саша, как и обещал, подъехал через четверть часа. Выйдя из машины, на руках перенес в дом Марию. Черный вместе с Егором занесли инвалидное кресло. Не прошло и нескольких минут, как к домику подъехал джип Баала. За ними, лихорадочно притормозив у колодца, подкатила Тойота девушек. «Чуть подвеску не угрохло на этих колдобинах», – пожаловалась Татьяна, выбравшись из машины. «Если окажется, что тревога ложная, кому-то сильно не поздоровится». Уже стемнело, когда приехал маркиз. У его джипа горела только одна фара. Когда машина остановилась, стало видно, что правое крыло смято. Дверь со стороны пассажира поцарапана. «Где так приложился?» — поинтересовался Калина, когда Марк вылез из джипа. «Скорее приложили», — ответил тот, хмуро рассматривая машину. «Черт, совсем новая. И страховку теперь хрен получишь». Он тихо выругался. «И все-таки», — вновь спросил Саша. «Выезжал со стоянки, меня и встретили, перекрыли дорогу. Пришлось ломиться через бордюр по тротуару. Удрать удрал, но машина...» — он вздохнул. «Кого еще нет?» — спросила вышедшая Ирина. «Дэна», — ответил Черный, — «уже час не могу дозвониться. Его телефон отключен, и мне это совсем не нравится». «Я его предупредил», — сказал Калина, — «так что будем ждать. Надеюсь, что у него все в порядке». «Все хотел спросить, этот сотовый оператор действительно так надежен?» — спросил Егор, взглянув на Черного. «Может, лучше отключить телефоны?» «Услугами этого оператора сталкеры начали пользоваться 2 месяца назад, по совету одного знающего человека. Именно с этой компанией работали сотрудники ФСБ, поэтому серых туда не подпускали на версту. В данном случае сталкеры предпочли риск угодить под всевидящее око конторы, угрозе оказаться под колпаком у серых». «С этим проблем не будет», — успокоил его Антон. «Нас не вычислят». «Надо бы перекусить чего-нибудь», — предложил Баал. «Верно», — согласился Антон. Ужинали мы, рассевшись вокруг большого стола, сбитого из толстых широких плах. В избушке горел свет. Из соседнего домика доносилось тихое жужжание генератора. Ели макароны с тушенкой, пили чай. На заимке всегда был небольшой запас продуктов. «Дэна так и нет», — сказала Татьяна, взглянув на Черного. «У Люминуса и Аллы телефоны все так же молчат», — добавил Калина. Потом взглянул на Машу. «Есть что-нибудь?» «Нет». Она медленно покачала головой. «Знаешь, это очень странно. Как будто в туман окунаюсь. Никогда такого не было. Это началось несколько дней назад. Сейчас вообще везде туман. Я совершенно ничего не вижу». «Это не может быть внешним воздействием», — Баал посмотрел на Черного. Из всех присутствующих у Антона были самые обширные знания по всему, что касалось мистики и оккультизма. Неудивительно, что все взгляды тут же обратились к нему. «Такое вполне может быть», — задумчиво произнес он. «Более того, все сходится. Если нас решили взять, то Машу им надо было нейтрализовать в первую очередь. Именно она могла предупредить нас об опасности. Нашли какого-нибудь колдунка. Он как следует постарался. Но для этого они должны были знать о Маше». Калина внимательно смотрел на него. «Мне кажется, что они знают», — ответил Черный. «Изуда пропала не просто так. Очень не хочется об этом говорить, но информация о наших делах каким-то образом попадает к серым». «Хочешь сказать, что у нас завелся крот?» Маркиз удивленно вскинул брови. «Я не знаю». Черный покачал головой. «Мы все знаем друг друга не первый год, поэтому никого из нашего круга я подозревать не могу и не хочу. Егору я тоже верю, да и Вика, похоже, с нами. Если бы не она, сидеть бы нам всем уже по камерам». «У нас никогда не было недомолвок», — произнес Калина. «Поэтому давайте просто подумаем. Может, кто-нибудь из нас просто делится чем-то с близким ему человеком? То есть рассказывает что-то по-дружески, зная, что это никуда не уйдет. «Я о наших делах вообще ни с кем не говорю», — сказал Мирон. «Даже с родичами». «Я тоже», — кивнула Ирина. «Да и вряд ли кто-то из нас мог бы столько наболтать. И про Зуду, и про Машу. Не воспринимайте мои слова как обвинение». «Но как насчет Дэна?» – спросил Маркиз. «Может, то, что его сейчас нет, это не случайно?» «Денис не знал, где хранится Зуда», – ответил Черный. «Да и не верю я, что это он. Я его хорошо знаю. Если бы это был Дэн или вообще кто-то из наших, нас бы уже взяли здесь», – сказала Маша. «Может быть, и возьмут еще», – мрачно произнес Калина. И поднялся из-за стола. «Пойду покурю». «Я тоже выйду», – сказал я. И поднялся вслед за ним. Следом за нами вышли Черный с Баалом за компанию. Потом к нам присоединился Маркиз. Было уже совсем темно. В небе светила растущая луна. Глянув на подступающий к домику лес, я поежился. Было неприятно сознавать, что из этих зарослей на меня сейчас могут смотреть подбирающиеся боевики. Да, сталкеры уверены, что об этом месте никто кроме них не знает. И все равно... На душе было как-то неспокойно. Эту тревогу ощущал не только я. Поглядев на лес, Калина предложил нести дежурство, чтобы нас не застали врасплох. Сходил к своей машине за карабином. Маркиз вызвался дежурить первым. Следующая смена была моей. Шел 11-й час. Я снова зашел в домик. Следом за мной вернулся Калина. Маркиз остался дежурить. «Спрятаться там и спрятались», — сказал Александр. «Но вот что дальше?» «Что если позвонить шаману?» – предложил Черный. «Он единственный, кто может посмотреть Машу. Если кто-то работает против нее, он это непременно заметит». «Звони», – поддержала его Татьяна. «Давно надо было это сделать». Разговор Черного и шамана длился 5 минут. Шаман пообещал сейчас же глянуть Машу и сообщить результат. «По крайней мере, что-то прояснится». Антон спрятал телефон. «В любом случае, утром нам. В караване у меня заиграл телефон», – звонила Вика. «Я слушаю, Вика», – сказал я, прижав телефон к уху. И тут же вздрогнул от крика девушки. «Уходите оттуда», – кричала она. В трубке слышался какой-то посторонний шум, словно кто-то ломился в дверь. «Быстрее! Они вот-вот будут у вас! У вас предатель! Его зовут Маркиз! Это он вас всех продал! И меня сдал только что!» Послышался треск, что-то загрохотало. «Вика!» – крикнул я, с ужасом понимая, что ничем не могу ей помочь. Я слышал, как она кричала, отбиваясь от кого-то. До меня доносился отборный мужской мат. Нападавших было минимум двое. Затем связь оборвалась. «Что?» – одними губами спросил Черный, глядя на меня через стол. Только теперь, ощутив себя в кольце взглядов, я понял, что никто толком ничего не расслышал. Звук в моем телефоне был негромким. «Это Маркиз», — сказал я. «Он предатель. И он только что сдал Вику, ее схватили. А серые вот-вот будут здесь». Я никогда не слышал, чтоб Черный матерился. И вот впервые стал свидетелем этого. Выругавшись, Антон вскочил и бросился к двери. Распахнул ее. Выскочил на улицу. Тот же вернулся. «Его нет. Удрал. Гаденыш. Уходим быстрее». Он бросился помогать Калине. «Я сам, возьми свой карабин, уходим в лес, живо!» Александр подхватил Машу и понес ее к выходу. Я выскочил на улицу, как раз вовремя, чтобы увидеть стремительно отъезжающий одноглазый джип Марка. Но он не проехал и 100 метров. В свете единственной фары было видно, как на перерез машине выскочили какие-то люди. Один из них скинул автомат, джип тут же остановился. Очевидно, что удирающего Марка приняли за одного из нас. Серые были уже совсем близко. Не дожидаясь, пока они разберутся, что к чему, я вслед за сталкерами побежал в лес. На наше счастье, луну закрыла большая туча. Стало совсем темно. Это помогло нам немного оторваться от преследователей. Тем не менее, позади нас уже мелькали лучи фонариков. «Стой!» – остановил нас Черный. В руках у него я разглядел карабин. «Так не уйти!» «Отходите влево, к оврагу. Я уведу их в сторону. Быстрее!» Спорить просто не было времени. Калина с Машей на руках понесся по лесу, немыслимым образом ухитряясь двигаться совершенно бесшумно. Следом побежали девушки, за ними Мирон. Я остался. «Беги!» – шикнул на меня черный. «В другой раз!» – отозвался я. Антон ничего не сказал. Лучи фонарей приближались. Черный терпеливо ждал. Ждал и я. И лишь когда уже можно было разглядеть фигуру преследователей, Антон вскинул карабин, прицелился и выстрелил. Кто-то упал, послышались крики. «Бежим!» – Черный потянул меня за рукав. Если Калина, Мирон и девушки уходили тихо, то мы неслись по лесу с шумом и треском. В нас не стреляли. Это говорило о том, что Дарья велел всех взять живыми. Новая остановка. Став за деревом, Черный отдыхал, сжимая карабин. «Была бы сейчас зуда», – сказал он. Потом взглянул на меня и неожиданно усмехнулся. «Ничего, прорвемся». Высунувшись из-за дерева, он снова сделал выстрел. Потом указал дорогу. «Вон туда». Мы постепенно забирали вправо. Нас гнали не меньше 20 человек. При желании мы могли бы от них уйти, но нам все еще приходилось отвлекать на себя внимание. Поэтому бежали мы далеко не так быстро, как могли. Новая остановка. Черный хотел что-то сказать мне, но в этот момент в кармане у него зазвонил телефон. «Слушаю». Антон левой рукой держал трубку, правой сжимая карабин. «Это точно?» «Одну секунду». Положив телефон, он прицелился и выстрелил на свет фонарика. Один из бойцов Дарья оказался слишком прытким. Потом снова взял мобильник. «Да, шаман, продолжай. Стреляем потихоньку. Нас маркиз сдал. Да я тоже не поверил, но это так. Сейчас гоняет по лесу. Не знаю, как получится. Тогда сделай, что можешь, хорошо? Все, пока. Я позвоню потом». Антон спрятал телефон, прицелился и снова выстрелил. Взглянул на меня. «Бежим».